Глава 39. Стоило выйти на улицу, как мне на плечо вновь уселся попка-дурак. «Стаксель на Брамсель», — пробормотал я. «Вот так всегда». «Арк, за тобой следят!» «Какой сюрприз!» «Знакомые тебе существа приближаются!» Прохожие бессовестно пялились на меня. Еще бы! Не каждый день видишь человека, беседующего с попугаем. «А я удаляюсь». Я прибавил шаг и, перейдя на рысь, устремился к кварталу грез. Подумать только, с какими сложностями сопряжен путь на улицу богов. Но поворачивать обратно не было ни малейшего желания. Пускай даже меня поджидало очередное грандиозное приключение. По всей видимости, сейчас, когда покойник заинтересовался происходящим, ему не составляло труда определить присутствие богов. Сказать по правде, он способен на многое, нужно лишь дать ему пинка, чтобы он очухался. Но вот как это осуществить на практике? Готов махнуться на свою, если можно так выразиться, ключевость. Любопытно. Раз покойник легко их засекает, значит, они решили материализоваться во всем своем величии? Или мы ощущаем их присутствие лишь потому, что наблюдаем за ними, и это позволяет выделить их из числа прочих танферских башков? Скорее всего, причина в третьем. Шаиры сражаются с гадаротами за право существовать. Отсюда и столь четкие ощущения. Попка-дурак сорвался с моего плеча и помчался неведомо куда, в очередной раз бросив меня на произвол судьбы. Бррр. Неужели беднягу Гаррета и впрямь ждет будущее, в котором покойник будет следить за каждым его шагом глазами проклятого комка перьев? Я свернул за угол и наткнулся на Родриго, показавшегося мне громаднее и уродливее прежнего. Он подпирал стену, не дать не взять член какой-нибудь из многочисленных городских шаек. Вряд ли он знал, что я вот-вот появлюсь. Скорее, его поставили здесь на всякий случай. Я ни на миг не замедлил шага. Метнулся в узкий переулок, который заканчивался тупиком, подтянулся, полез по стене. Между тем Родриго сообразил, кого только что видел, и бросился следом за мной, оглашая улицу ревом. Втиснуться в переулок, больше смахивавший на трещину в скале, ему не удалось. На мое счастье, он был слишком туп, чтобы вспомнить, что наделен божественными способностями. Моя удача — дама капризная. Дом оказался высотой в 2 этажа. Хорошо. Крыша была плоской, и за ней открывался безбрежный простор точно таких же крыш. Отлично. По ним можно было бежать, как по улице, благо расстояние между соседними домами составляло от силы 3 фута. Замечательно. Но домовладельцы в этой части города явно не заботились о состоянии своих домов. Едва ступив на крышу, я провалился одной ногой и понял, что нужно либо сбавить скорость, либо спуститься на землю. Я выбрал первое, благодаря чему до меня вдруг дошло, что я удаляюсь от квартала грез. Пора было спускаться и двигаться в противоположную сторону. Спуск прошел не совсем гладко. Я прыгнул и проломил телом очередную крышу, по счастью, успел ухватиться за балку. Подождал, пока глаза привыкнут к полумраку, осмотрелся. Как будто никого. Я сполз на пол, тот оказался на удивление крепким. Дом пустовал. Дерево во многих местах прогнило, камень еще худо-бедно держался. Свет проникал в комнату из многочисленных отверстий в стенах. Осыпавшаяся штукатурка, скрипучие доски под ногами. Лестница вниз выглядела столь ненадежной, что я спустился по ней на четвереньках. Воровать в доме было нечего, если не считать кирпичной кладки и некоторых досок, еще годящихся на дрова. Не то чтобы я собирался что-то прихватить с собой, просто бросилось в глаза. Везет же мне на покойников во всех смыслах этого слова. Мой партнер — мертвец. Слуга стоит одной ногой в могиле. Город, в котором я живу, того и гляди, покончит жизнь самоубийством. Улица перед домом была пустынной. Зловещий знак. Обычно такие улицы кишмя кишат детьми. На скамейках сплетничают их мамаши, жалуются друг другу на ревматизм старухи, а старики играют в шашки и вздыхают о том, что мир катится ко всем чертям. Куда подевался попка-дурак? Я бы не отказался от данных воздушной разведки. Впрочем, у меня нет времени на подобную роскошь. Я кинулся бежать в направлении квартала грез. Из-за дома по-прежнему доносился рев Родриго. Может быть, это он распугал местных жителей? Нет, с богами одни неприятности.